Первое нужно для того, чтобы наши нейтралы, хоть мы им и доверяем, не переметнулись к кому-то другому, а второе, для их же безопасности, без них это плетение не будет работать. Оба ключа нашлись в нашей базе знаний, да и, судя по всему, созданы они были еще разработчиками самого кластера, уж слишком ювелирно и незаметно вписывались в структуру будущего плетения. Так, привязка к ауре. Обновление требуется раз в год. Таймер времени. Необходимо обновлять каждые 5-6 месяцев, через полгода плетение перестает работать. Еще раз осмотрев плетение, я понял, что большего в него я впихнуть уже не смогу, а так оно будет работать не слишком долго, не больше 4 часов. Придется нейтралам Тлага обзавестись накопителями мента энергии и научиться работать с ними. Но, я думаю, это того будет стоить. Можно заканчивать. Я хотел уже вывалиться в обычный реальный мир, решение для нашего вопроса было найдено, как вспомнил еще кое-что. Стоп, а как это решение мы будем распространять в мир? Как передадим плетение подчиненным Тлага? Не мне же каждый раз накладывать это плетение на его людей. Ответ напрашивался сам. Нужен артефакт, который и будет генерировать подобное плетение. Благо хоть с этим никаких проблем не возникло. Вирт совсем недавно в одном из инфокристаллов как раз раскопал некий компилятор, способный по уже готовому плетению создавать своеобразный ментальный конструкт, который мог генерировать искомое плетение. И в этом же компиляторе можно было задавать необходимые свойства для подготавливаемого конструкта, что я и сделал. По сути, его нужно было привязать лишь к одному человеку, точнее, к эльфару, еще точнее, к эльфарке. Ведь для активации полученного конструкта и поддержания его в рабочем состоянии нужен маг. Ну и, кроме того, это значительно поднимет ценность глина и для организации Тлага. Без нее они потеряют свою конкурентоспособность уже через полгода. Плюс я вставил еще пару защелок, на случай если мне придется его разрушить. Вдруг этот артефакт попадет не в те руки. Ну а дальше дело техники. Хорошо хоть, у меня этих кристаллов сейчас вагон и маленькая тележка, подумал я, внедряя полученный конструкт в один из пустых инфокристаллов, найденных в городе древних магов. Все, мы готовы к продолжению разговора. И я вышел из транса. Глава 10. Я готов предложить вам кое-какое решение, обратился я преимущественно к Тлагу, его команде и Глинае. Заметив их заинтересованные взгляды, я продолжил. Мне случайно в руки попался некий артефакт древних. Интересно, и откуда у тебя столько раритетных вещичек? Раздался тихий голос Линявиса у меня из-за спины, а у меня в голове зазвучало. У посла медальон, у шпака магнитофон. Не знаю, к чему это было, но эта фраза настроила меня на веселый лад. Я очень запасливый, хмыкнул я. Так вот, ко мне в руки попал один интересный артефакт. Я его хотел со временем продать или обменять на что-то более полезное, но так и не смог определиться с его фактической ценностью для покупателей и пока решил попридержать у себя. Однако, коль такое дело, то для вас он будет просто незаменимым подспорьем. По сути, решит все ваши проблемы, которые озвучивались ранее. Один артефакт. Недоверчиво переспросила Глинае. Да, пожал я плечами. Чем нам сможет помочь один артефакт? Пусть он будет самый невероятный, сильный, полезный и лучший. Он все равно будет один. И девушка с непониманием посмотрела на меня, будто стараясь убедиться. А я-то сам понимаю и слышу, что говорю. Да, поддержал ее Руди, большого преимущества всего один артефакт нам дать не сможет. В зале разлилась тишина. Ни у кого не было ответа на этот вопрос. Ну, или примерно ни у кого. Как вы думаете? Тихо спросил из-за спины присутствующих до сих пор не вмешивающийся в наш разговор Грон, стал бы просто так поднимать эту тему чел, который в столь юном возрасте смог уже открыть свою собственную гильдию и собрать в ней всех нас. А ведь верно, согласился Тлок, наш молодой глава никогда не начинает играть, не имея козыря в рукаве. Так что давайте выслушаем его до конца. Я уверен, Багу еще есть что нам сказать. И все в ожидании посмотрели на меня. Спасибо вам за такую уверенность во мне, ответил я. Да всегда пожалуйста, отмахнулся Горбун. Лучше расскажи, что ты еще припас для нас. Я ведь прав. У тебя что-то есть. Да, не стал я спорить. Итак, этот наш разговор уже слишком затянулся. По сути, все дело в том артефакте, что я хочу вам передать. Осмотрев всех присутствующих, я спросил, кто-либо из вас слышал о гильдейских артефактах? Их еще называют основополагающими артефактами гильдии. Естественно, кивнули все маги, присутствующие в зале. Это преподают на лекциях по становлению и созданию гильдий во всех высших магических учебных заведениях, пояснила дочка Грана. Да и не только, добавил бухгалтер Тлага. Капитан же просто кивнул, соглашаясь как с теми, так и с другими. И какие вы знаете? Заинтересованно спросил я. Ну, самые известные, ответила за всех Силая, это артефакты по созданию возвратных камней. Их получаешь при регистрации собственной магической гильдии, вернее, даже не самой магической гильдии, а портальных врат. Есть также и другие, менее известные артефакты. Все они нам или достались от древних, или их создали, уже гораздо позже, маги, работающие на гильдию. Я знаю подробности еще о нескольких, но суть работы у них примерно одинакова. Они могут самостоятельно с какой-то периодичностью производить другие магические артефакты или амулеты с одинаковыми или примерно одинаковыми свойствами. Например, это те же самые возвратные камни. На мгновение девушка замолчала и посмотрела на нас, будто спрашивая, все ли она рассказала верно, а потом добавила, возможно, есть и еще что-то, но нам об этом не рассказывали. Все верно, согласился я, есть и другие артефакты, и вы, я думаю, догадываетесь, что работа этих других артефактов не ограничивается только вышеперечисленными действием и эффектом. И, не вытерпела Гленая, у тебя есть какой-то гильдейский артефакт, и что он делает? Да, зацепила мою новоприобретенную сестренку, подумал я, вон как у нее глаза сверкают, даже вперед подалась. Остальные, кстати, тоже заинтересованно смотрели на меня. Об артефактах, создающих возвратные камни, знали многие, и поэтому мои слова вызвали любопытство почти у всех. Только чего ожидать от этого странного чела, не знал никто. Поэтому они были готовы принять все, что угодно, но, похоже, немного не то, что я им приготовил. Я бы так не сказал, честно признался я, и это была правда, я же не знал, гильдейский это артефакт или нет, но, судя по тому описанию, что я нашел в сети или дала Гленая, его спокойно можно было отнести к таковым. А, разочарованно протянула девушка. Не дав ей расстроиться еще больше, я продолжил рассказывать. Я не уверен, что этот артефакт можно отнести к гильдейским. О них я упомянул лишь потому, что их общие принципы работы немного схожи. Мой артефакт не создает никаких магических амулетов или чего-то подобного, нет, он делает кое-что другое. И я посмотрел на Глинаю. Нет, так не объяснить, проще показать. И, взяв ее за руку, вывел в центр зала, поставив перед всеми. Прежде чем артефакт начнет работать, его следует кому-либо привязать, начал я демонстрацию, попутно комментируя, что происходит. И этот кто-либо обязательно должен быть магом или магически одаренным разумным. Это необходимо как для привязки и активации артефакта, так и для последующей его работы. Поскольку среди наших поисковиков ты, Гленая, самый подготовленный маг, то нейтралом, управляющим этим артефактом, и будешь ты. Я посмотрел на всех, ожидая их возражений или каких-то иных комментариев, но их не было. Всем было более интересно увидеть обещанный артефакт в действии, чем спорить и пререкаться со мной. Поэтому все просто сидели и ждали продолжения. «Хорошо», — сказал я, — «хозяина для артефакта мы выбрали. На, возьми его», — и я вытащил из своей сумки заранее подготовленный инфокристалл. «Работать с ним необходимо, как с именным амулетом. То есть он будет привязан именно к тебе. Так что активируй его. Во время его первой активации произойдет его подстройка под своего владельца и привязка к нему. Девушка удивленно посмотрела на лежащий на ее ладони небольшой продолговатый 4-сантиметровый кристалл. Это же явно работа древних. Тихо поинтересовался Тлок, обращаясь к Руди. Точно, подтвердил тот. Хм, интересно. И старый тролль с еще большим вниманием стал присматриваться к происходящему. Гленая проверила артефакт простейшим плетением распознавания, убедилась, что, по крайней мере, он для нее безопасен, и, перенаправив в него небольшой объем магической энергии, активировала зажатый в руке кристалл. «Ну что, работает?» – спросила у Гленая заинтересовавшаяся ее манипуляциями Силая. «Ведь она тоже маг, хоть еще и не окончивший академию. Что ты чувствуешь?» Завалила она девушку вопросами. Моя сестренка, как-то слегка нахмурив брови, старалась разобраться в своих ощущениях. Не знаю, что хотели увидеть остальные, но никаких фейерверков, внешних показушных эффектов и прочего не было. Однако то, что артефакт отработал по заложенному в него при создании алгоритму, можно было сказать определенно, ведь что должно было произойти, произошло. Я это прекрасно видел. Ментоинформационное поле девушки теперь связывал с размещенным в кристалле магическим конструктом постоянный канал управления и передачи в него ментоэнергии. Нет, ничего не чувствую, разочарованно произнесла девушка, раскрыв ладони и стараясь всмотреться в кристалл. Может, он таит в себе какую-то тайну, которую еще нужно раскрыть. Так и читалось в ее взгляде. Разочарование чувствовалось и у остальных нейтралов, присутствующих в зале. Особенно расстроилась, как это ни странно, Силая, хотя я, честно говоря, больших проявлений эмоций ожидал от Лага и его подчиненных. Но те, что удивительно, довольно равнодушно отнеслись к последним словам девушки. Похоже, они не особо надеялись на некое гипотетическое чудо, которое может произойти и спасти положение. Эти нейтралы больше привыкли опираться на себя и свой опыт. Но в этот раз все будет по-другому, мысленно усмехнулся я. И спросил, обращаясь к Глинае. Прости, а ты, вообще, что хотела почувствовать-то? Ну, похоже, ответ на этот, казалось бы, простой вопрос и у самой девушки вызвал затруднение. А потому она произнесла, что-то такое. Она неопределенно махнула рукой, но, заметив мой скептический взгляд, обращенный на нее, обиженно ответила. Все равно я бы почувствовала хоть что-то, любые изменения в себе. И уже с некоторой гордостью добавила. Я все-таки маг, и несколько свысока постаралась взглянуть на меня, что у нее не слишком хорошо получилось. Во-первых, я был почти на голову выше ее, во-вторых, видимо, моя довольная улыбающаяся физиономия не увязывалась в ее голове с тем выводом, что она права, и она в общем-то не ошиблась. А кто сказал, что в тебе должны произойти хоть какие-то изменения? Пожал я плечами. Как я понимаю, все, что дает эта активация, так это возможность работать с этим артефактом лишь тебе, и больше ничего. Так какие изменения в себе ты хотела увидеть? Не знаю. Обескураженная этой простой мыслью, Гленая помотала головой, я об этом как-то не подумала, и снова удивленно взглянула на зажатый в кулачке инфокристалл. «Так что, я теперь могу использовать этот артефакт?» – нетерпеливо спросила она. «Насколько я в курсе, то да», – просто ответил я. «И что он делает?» – не отставала от меня любопытная дочка трона, глядя на вторую девушку-мага. Я задумался. А потом, весело подмигнув ей, оглядел присутствующих и, махнув Силой рукой, ответил, «А вот давай мы и посмотрим, что он делает». И не успела девушка опомниться, как я сделал пару шагов к ней и, взяв ее за руку, вытянул в центр зала, поближе к Глинае. Трон дернулся было за нами, но я его остановил. «Не переживай, это не опасно», — сказал я и посмотрел себе за спину. «Подожди, и до тебя очередь дойдет». Девушка несколько перепугалась, но не дернулась. «А вот и наш первый доброволец», — указал я на Силаю, и обратился к обеим девушкам. «Гленая, в левой руке зажми кристалл, а правой возьми Силаю за руку». Посмотрев, как та послушно взяла за руку несколько настороженно глядящую на происходящее дочку капитана наемников, я продолжил отдавать распоряжение. «Теперь активируй артефакт, и все», — поразилась Гленая. Я еще раз прокрутил в уме алгоритм работы артефакта и ответил: «Вроде да, уверен», — уточнил у меня переживающий за свою дочку Трон. Я уже более твердо сказал: «Да». Гленая кивнула на мои слова и передала в артефакт небольшой объем магической энергии. «Вот ведь мой косяк», — понял я, глядя, как неэффективно расходуется мента-энергия на активацию плетения в артефакте. При его создании я как-то не учел, что Гленая – маг льда и разума, и что стихийные или чисто ментальные типы энергии не слишком подходят для него. Нужно будет незаметно внедрить в плетение преобразователь мента-энергии. Это значительно уменьшит потери магической энергии, и Гленая, работая с ним, не будет так сильно уставать. «А то что-то больно мощное плетение у меня получилось», — подумал я, смотря на то, как девушка, стараясь не разорвать связь с артефактом, старается влить в него достаточный объем магической энергии для полноценного срабатывания внедренного в него магического конструкта. «Молодец», — мысленно похвалил я ее, когда все закончилось. «Да, даже если сильно постараться, ее будет хватать не больше, чем на 4 или 5 срабатываний в день, а потом ей нужно будет отдыхать». Стало понятно, что генерация поискового плетения и внедрение его в ментоструктуру нового носителя требует очень больших затрат ментоэнергии. Сейчас Гленая была опустошена почти наполовину. Подойдя к ней, я, придерживая ее за плечи, отвел ее к ближайшему креслу и усадил в него. При этом Вир незаметно добавил в плетение ментомодуль, преобразующий любой входящий тип ментоэнергии в наиболее подходящий данному плетению. «Отдохни немножко», — сказал я Гленае. «Хорошо», — ответила она и, немного помолчав, сказала: «Очень мощный артефакт, но теперь я точно знаю, что он работает. Правда, я не уверена, что смогу им пользоваться больше, чем пару раз в сутки. Я и сейчас выжата как лимон». «Не переживай», — успокоил я ее, — «артефакт сейчас все еще настраивается под тебя. В следующий раз будет полегче». Девушка как-то странно посмотрела на меня и вдруг достаточно твердо высказалась: «Я почему-то тебе верю», — и откинулась на спинку кресла, расслабленно прикрыв свои два глубоких голубых океана, которые многие именуют глазами. «Это правильно, верить своему брату, хоть и младшему в роду», — усмехнулся я и, развернувшись, подошел к Силае. «Ну а ты что можешь сказать?» — спросил я у нее, имея в виду прошедший ритуал. «Не знаю», — честно призналась она. «Я почувствовала, что что-то произошло, но что это и как понять, что мне сейчас делать, я даже не представляю. У меня не хватает ни опыта, ни знаний». И она вопросительно посмотрела на меня. Я ответил: «Тут я могу помочь тебе только тем, что расскажу то, что знаю сам. А знаю я немного». Я вгляделся в ее глаза. «Ты должна сосредоточиться, представить, будто у тебя на левой ладони лежит любой небольшой предмет. В будущем он станет твоим ключом для активации того плетения, что передал тебе в качестве одного из твоих собственных умений наш артефакт. Этот предмет должен быть чем-то уникальным в том, что ты сможешь представить в мельчайших деталях. Давай». Я дал ей посыл к действию. Девушка кивнула и прикрыла глаза. Я увидел, что ее мента-информационное поле стабилизировалось, перестало изменяться, приобрело некий спокойный постоянный ментальный фон, значительно снизивший ее внешнее излучение и ментальный след. Так, она впала в некое подобие транса, догадался я. Но я видел, что она прекрасно чувствует окружающее. То есть, пребывая в трансе, она слышала меня. А потому я спросил: «Получилось?» Силая медленно кивнула мне в ответ. «Хорошо. Запомни этот предмет, он – ключ к активации этого умения. А теперь мысленно скомандуй показать тебе карту. Несколько мгновений ничего не происходило, но постепенно над ладонью девушки стала разворачиваться миниатюрная модель города. «Ничего себе!» – раздался тихий голос трона. «Это же магическая карта!» «Верно!» – согласился с ним подавшийся вперед Лок. Он посмотрел на меня и тихо спросил. «Можно подойти ближе?» «Конечно!» – кивнул я. «Это же демонстрация возможностей артефакта и того, что он умеет, в основном для вас!» И махнул ему рукой. За горбуном к нам с силой потянулись и остальные. «Только не шумите и не отвлекайте ее, а то собьете настрой», — предостерег я приблизившихся нейтралов от слишком уж явного любопытства. «Хорошо», — кивнул Тлок и остановился примерно в двух шагах от нас. Приблизительно на таком же расстоянии от нас остановились и все остальные, образовав небольшой круг. Оглядевшись, я понял, что девушке никто из наших знакомых мешать не будет, и, кивнув им, продолжил наставлять силою. «Управляй картой, увеличивай и уменьшай масштаб. Старайся двигать и перемещать ее, или зафиксируй на каком-то определенном месте». Сначала картинка стала отдаляться, в конце концов превратившись во что-то, напоминающее полусферу, потом резко приблизилась, сместилась вправо и вернулась назад. А теперь представь себя центром карты. Еще одно небольшое смещение относительно горизонта. Можно было прекрасно различить небольшое здание, подписанное «Таверна Жирный Боров». Увеличь масштаб. Здание стало приближаться. «Еще», — сказал я, — «еще». И так до тех пор, пока на карте не проявилась группа нейтралов, собравшаяся в центре небольшого зала вокруг еще двоих. «Это же мы», — пробормотал Руди, указывая на фигурку, которая в точности повторяет его действия. «Невероятно», — пробормотал Трон и начал махать руками, наблюдая за повторением своих движений одной из миниатюрных фигурок, явно похожей на облаченного в некое подобие кожаных доспехов наемника. «Какая точность прорисовки и деталей! Хватит!» — остановил всех Тлок, «вы прямо как дети». Хотя при этом сам взмахнул рукой пару раз, чтобы оценить качество и точность магической картинки. Да, мы видим, невероятное соответствие деталей и проработка окружающего пространства, неожиданно раздался из-за спины поисковиков голос Линевиса. Он, поднявшись со своего кресла, тоже рассматривал магически выстроенную виртуальную модель зала и находящихся в нем нейтралов. Но это лишь обычная магическая карта, и она не сможет дать обещанного тобой, «Бак, толчка к развитию нашего подразделения поисковиков», — сказал он. «Вот же дотошный оборотень», — подумал я, взял так и вылил ушат холодной воды на восторженно рассматривающих карту Тлага и его подчиненных. Но в общем-то он прав. Карта — это лишь часть функциональных возможностей созданного мной плетения, поэтому я пожал плечами и так небрежно ответил ему. «Ну, уж кто-кто, а ты-то мог догадаться, что я не стал бы заморачиваться такой мелочью, как обычная магическая карта, хоть и столь качественно выполненная». При словах «такой мелочью» Тлок нервно переглянулся со своими нейтралами, а вот Слонг, наоборот, с каким-то даже удовлетворением посмотрел на меня и чуть приблизился ко всем. Его явно заинтересовало то, что будет дальше. Да, слова Карнела вызвали новую волну интереса к тому, что я тут старался продемонстрировать, понял я, так что есть подозрение, что и вопрос этого хитреца-оборотня мог быть такой искусно выстроенной ловушкой для простофиль. Черный пиар, и наши друзья, все до единого, в нее попались. Даже не ожидал от него так вовремя оказанной поддержки. «Спасибо», — мысленно передал я ему и кивнул. Тот лишь хитро подмигнул мне. После этого я обратился уже ко всем остальным своим зрителям. И поэтому это еще не все. Я повернулся к все так же стоящей с закрытыми глазами силой. А теперь команда поиск. Вижу, как плетению передается небольшой энергетический импульс. Проходит несколько секунд, и вдруг трехмерное помещение, в котором мы находимся, раскрашивается разноцветными участками и точками. Что это? Не понимая, что произошло, спросил Тлок. Слонг и Грон настороженно стали рассматривать что-то, находящееся на фигурках, обозначающих их самих. Видимо, проведя простое сопоставление, Слонг сказал: «Это императорский подарок». «Даже больше», — вслед за ним произнес Грон, — «это или уничтожит нашу гильдию, или вознесет ее». Все посмотрели на этих двоих. «Да о чем вы говорите?» — обратился к ним помощник Горбуна. «Вы не поняли?» — спросил Грон. «Присмотритесь. Не замечаете на новой карте ничего необычного?» Все, включая и моих друзей, присмотрелись к трехмерной магической модели зала, в котором мы все сейчас находились. «Да это же!» — начал говорить Руди. «Все верно, это различные магические предметы, расположенные в этом зале. И капитан наемников обвел рукой вокруг нас. Это что, какой-то поисковый артефакт?» — спросил бухгалтер Тлага, обращаясь к Грону. «Вы так и не поняли», — ответил за него Слонг. «Сейчас работает не артефакт, а то, чем он наградил Силаю. Он дал этой девочке умение находить близлежащие магические аномалии. И не только», — поправил его наемник, — «карту выстраивает, как я понимаю, это же способность». «Ничего себе», — присвистнул Тлок, — «да это же настоящее поисковое плетение древних, я слышал о таком, но не верил, что оно на самом деле существует. Как видишь», — махнул капитан в направлении своей дочери, — «оно не только существует, но еще и прекрасно работает». «Да», — все изумленно посмотрели в направлении девушки. «Я с удовольствием наблюдал за этой картиной, а потом кашлянул в кулак и негромко спросил: мы можем продолжать?» Старый тролль обернулся и с недоверием посмотрел на меня. «Так и это еще не все», — удивился он. «Ну, вообще-то у этого умения есть еще пара полезных свойств», — пожав плечами, ответил я, и спросил: «Так как, идем дальше?» «Конечно», не дав мне дальше вставить хоть слово, сразу же ответил тролль. «Прекрасно», — отреагировал я, — «тогда дальше», и обратился к девушке, стоящей в центре зала. «Силая, а теперь выбери один из подсвеченных и обнаруженных предметов, сосредоточься на нем и пожелай идентифицировать его». Девушка кивнула, и мы увидели, как у нее на карте, на фигурке, явно обозначающей ее саму, немного подсветился небольшой зеленый огонек. Несколько секунд, и над обозначенным пятнышком появилась надпись: «Лечебный артефакт. Второй уровень. Магия жизни». «Попробуй еще», — попросил я. «Огненный болт. Первый уровень. Магия огня». Это засветилось пятнышко на слайте. «Еще. Неизвестный артефакт. Третий уровень. Магия воздуха. Это что-то, находящееся у Тлага». «Достаточно», — сказал я Силае, — «прикажи своему ключу прекратить работу». Мгновение, и девушка удивленными и полными восторга глазами посмотрела на меня. «Я видела все», — зачастила она, — «и карту города, и карту всего мира, потом наш зал, потом нашла все излучающие магию предметы, находящиеся здесь, потом смогла опознать некоторые из них, и...» Девушка хотела сказать еще что-то, но я аккуратно взял ее под руку и отвел к отцу. «Силая, успокойся, мы тоже видели все, что видела и ты», и стал объяснять не только ей, но и всем остальным. «У карты есть два режима работы: общий доступ и ограниченный. Если бы ты отдала приказ своему ключу работать в режиме ограниченного доступа, то карту видела бы только ты, и она бы сформировалась в твоем сознании. Но ты с картой работала в режиме общего доступа, и поэтому мы видели ее материальное воплощение, видели, как ты экспериментировала с ней, видели все, что на ней происходило. Это видели все», и я обвел рукой присутствующих. «Так что, думаю, и они оценили ее полезность и перспективу использования», — подвел я итог. «Это точно», — подтвердил мои слова Тлок, — «я до сих пор под впечатлением». Обернувшись ко мне, глава наших поисковиков спросил: «Это все или есть еще что-то, что мы должны знать?» Я подумал: «Из основных возможностей, дающихся артефактом, это вроде все», — ответил я. «Удивил ты нас», — честно признался Тлок, — «подобного не ожидал никто. Сначала это походило на розыгрыш, потом на слабую попытку расшевелить нас. Когда появилась карта, во мне затеплилась надежда, а когда я узнал о поисковике, понял, что это то, что нам нужно. Но теперь я даже не знаю, как к этому относиться. Подобного нет и никогда не было ни у кого. Это даст возможность нашей гильдии конкурировать наравне с самыми древними и сильными магическими и поисковыми гильдиями, где в поисковые партии входит хотя бы один маг. «Нет», — тихо произнес Слон Г, — «если я понял правильно суть работы артефакта, то по своим поисковым возможностям наша гильдия не будет уступать никому. Ведь подобное умение от артефакта может получить любой». «Верно», — обратился он ко мне. Ведь в этом суть подарка. Поиском может пользоваться любой, даже если он не маг. Естественно, как само собой разумеющееся, ответил я, стал бы я иначе раскручивать эту тему. Постой, вдруг пораженно замер Тлок, видимо, до него только сейчас дошел смысл сказанного, то есть ты хочешь сказать, что совершенно любой член нашей гильдии сможет получить эту способность? Ну да, пожал я плечами. Поэтому я и приравнял свой артефакт к гильдейским, ему все равно, с кем работать. Главное, чтобы активировала и привязала к кому-либо из нашей гильдии эту способность именно Гленая, ведь сам гильдейский артефакт привязан именно к ней. «Понятно», — тихо произнес Горбун. «Поначалу я подумал, что подобным умением могут обладать только маги, но если любой нейтрал, то тогда, что?» — удивленно спросила Силая. «Этот дар – огромная ответственность и опасность. Наша гильдия может перестать существовать, если кто-то узнает об этом артефакте и его свойствах. Ты прав», – поддержали его Слон и Трон. «Нас просто-напросто уничтожат и сотрут из памяти миров, лишь бы завладеть подобным артефактом и тем, что он может дать». Все на несколько минут замерли, стараясь осознать все только что сказанное. «Нужно рискнуть», неожиданно произнесла Гленая, до сих пор сидевшая в кресле. «Такой шанс выпадает не просто раз в жизни, а раз на несколько миллионов жизней, и если мы испугаемся и отступим, то никогда не сможем добиться ничего стоящего. Все наши труды пойдут прахом. Подобной силы мы достичь не сможем еще несколько сот лет». Мужчины стояли и удивленно смотрели на эту хрупкую девушку, сидевшую в кресле и говорившую им о том, что отступать и бросать начатое нельзя. Никто и не собирается отступать и отказываться от такого невероятного подарка судьбы, возразил Тлок. Я лишь хочу сказать, что мы должны узнать об этом артефакте как можно больше, а также о тех возможностях, что он дает. Ну, протянула Гленая, среди нас есть всего один необычный чел, кто больше всех остальных осведомлен на этот счет, и обратилась ко мне. Братик, ты ничего не хочешь рассказать нам еще об этом артефакте и той способности, что он дает? Да, поддержал ее Слонг, мы должны знать о нем как можно больше, чтобы могли адекватно оценивать свои возможности, а также разработать меры предосторожности и безопасности для членов нашей гильдии. Немного помолчав, он сказал, этот артефакт необходимо перевести в статус гильдейского, и срочно. Его нужно официально зарегистрировать и присвоить права владения им именно нашей гильдии. Это наша монополия. Никто не должен владеть ничем подобным. Похоже, Слонг неплохо осведомлен в вопросе корпоративных, простите, гильдейских войн, подумал я и ответил. Уже выполняю. Что еще нужно сделать? Главное, это сохранить его секрет и монополию использования, иначе мы потеряем все свои преимущества. Немного подумав, я сказал, с этим проблем быть не должно, артефакт уже защищен. Как? И кем? Удивился Слонг. Тем, кто его создал, пожал я плечами. Расскажи подробнее, попросил Линявис, нечего приличных нейтралов дразнить, и не упускай детали. Что тебе известно об этом артефакте? Скрывать я особо ничего не собирался и поэтому начал рассказывать. О его основных свойствах вы знаете. Этот артефакт при его активации дарует тому, на кого он воздействует, несколько умений. Первое – это магическая карта. Второе – поиск магических предметов, артефактов и аномалий. Третье – Их идентификация и опознание. Я посмотрел на Глинаю и продолжил. Артефакт именной. После смерти своего носителя он разрушится. Управлять им может только носитель. Судя по тому, что я о нем знаю, Глиная сможет в день, после полной настройки артефакта, использовать его раза 3-4, возможно, 5. Но если приобретет достаточно мощный и объемный накопитель магической энергии, то и больше. Да и вообще, вам нужно задуматься о необходимости приобретения хороших накопителей и обучения своих подчиненных пользоваться ими. Вы потом поймете, почему я это сказал. Переведя взгляд на Тлага, я перешел к следующему пункту. Теперь по тем способностям, что он дарует. Первое – магическая карта. Она достаточно стандартная, хоть и очень детализированная. К тому же будет со временем обновляться. Это зависит от изученности местности нашими нейтралами. Дальше – ее детализация. Объемный сканер рисует модель окружающего пространства радиусом 70 метров. То есть это тот максимально увеличенный масштаб карты. «Вопросы есть?» – спросил я. «Пока нет», – за всех ответил Тлок. «Пока все понятно, да и наглядный пример, что ты нам продемонстрировал, показал основные возможности этих способностей». «Хорошо», – кивнул я, – «тогда второе. Это поиск магических аномалий. Он работает в радиусе 50 метров, регистрирует все, что находит и отображает на объемной карте. Дальше самое интересное и неожиданное, третье. Опознание и идентификация. Это умение делится на 3 пункта. Определяется уровень артефакта. Первый, второй, третий и выше третьего. Определяется тип магической энергии, на которой функционирует артефакт. И, третье, работает частичное опознание артефактов первого и второго уровней. Все это было продемонстрировано Силой, когда она экспериментировала с картой. По основным особенностям все. Оглядев нейтралов, стоящих и сидящих вокруг меня, и поняв, что вопросов у них нет, я продолжил. Теперь по его функционированию. Я перевел взгляд на Тлага. Твоим нейтралам придется изучить медитативные техники и научиться активировать свою способность. Основной механизм использования этих умений вы слышали. Создается ментальный ключ, к которому привязывается эта способность. Управляется мысленными командами. Работает в двух режимах. Обо всем этом я уже говорил, когда мы пытались инициировать эту способность у Силаи. Вопросы. И опять никто ничего не спросил. Ну а теперь поговорим о безопасности. Использовать артефакт его сможет только Глинея. Без нее он разрушится. Дальше, по нашим нейтралам. Тут все сделано очень хитро. Эта способность может использоваться только тем, в ком она инициирована артефактом. Выкрасть ее или как-то передать другому разумному существу нельзя. Есть два условия, при котором эти способности активны. Повторную инициацию умений нужно проводить 2 раза в год. Первый раз она продлевается на 1/2. Это можно использовать на тот случай, если кто-то из наших членов соберется уйти или его похитит. Тогда умение перестанет работать уже через 1/2. И второе. Каждый год нужно повторно привязывать умение к тому или иному разумному. Это защита от того, что умение используется именно тем, для кого она и предназначалась, а не кем-то иным. Вот все, что я об этом знаю. И я вопросительно осмотрел всех. Но вопросов пока не было. По крайней мере, все молчали. Только Тея все порывалась что-то спросить, но ее останавливала Эрия. Ах да, забыл, вспомнил я о еще одной особенности того плетения, которое внедрял артефакт в мента-информационное поле реципиента и которое я реализовал в нем в последний момент. У этой способности, данной артефактом, есть еще один режим. По всей видимости, этот артефакт создавался именно для какой-либо поисковой гильдии или кого-то, занимающегося подобной деятельностью. «Почему ты так решил?» – спросил Тлок. «Хотя, конечно, и того, что уже есть, вполне достаточно, чтобы сделать подобный вывод, но ты-то сказал о нем только сейчас». «Да», – кивнул я, – «и для этого есть одна особая причина. Это последний режим, в котором может работать данная артефактом особенность. Называется он режим исследования. Повернувшись к Силае, я спросил: «Можешь еще немного помочь нам?» «С удовольствием», — искренне ответила та. «Тогда активируй способность». Секунда, и я вижу, как в плетение, связанное с девушкой, ушел небольшой объем энергии. Это ключ, к которому она привязала активацию, понял я. «Готово», — подтвердила мои наблюдения девушка. «Хорошо», — кивнул я. «А теперь пожелай, даже скомандуй, перейти в режим исследования». «Поняла», — ответила девушка. И мгновенно перед нами развернулась уже виденная ранее картинка трехмерного отображения. «Вроде ничего не поменялось», — произнесла она, — «только сейчас здесь отображается вся информация». «Все верно», — согласился я, — «а не заметили вы никаких различий по той простой причине, что в режиме исследования способность как бы спит или находится в неактивном состоянии?» Но как только в пределах ее действия появляется какой-либо магический предмет, артефакт или аномалия, умение срабатывает, и вы видите перед собой трехмерную карту окружающего пространства с обнаруженной находкой. А так как здесь полно артефактов и различных амулетов, то умение сразу и сработало. Но это не единственная особенность данного режима. Во-первых, он для своей работы требует намного меньше магической энергии, так как только магический предмет пропадет из зоны видимости умения, то оно обратно перейдет в спящий режим. Проверить мы это не сможем, но уверяю вас, это так и сработает. И во-вторых, в этом режиме умение сработает, как только заметите любые магические аномалии, представляющие для вас угрозу, и пометит моргающим ярко-красным светом с пиктограммой черепа над ним. «Не понял», — помотал головой Руди. «Он говорит о ловушках и прочих сюрпризах», — объяснил ему Слонг и уточнил у меня. «Я прав. Совершенно верно, это ловушки и другие опасные для жизни объекты, начиненные магией, включая найденные артефакты и аномалии. И к таким предметам лучше не приближаться, а передать информацию о них нам лично, чтобы мы в дальнейшем сами приступили к их исследованию. Это серьезный плюс в работе артефакта», — прокомментировал мое дополнение Тлок. «Этот артефакт, судя по всему, действительно был создан для поисковиков или исследователей новых миров. Не думал, что у древних была надобность в чем-то подобном. А вон глядишь ты, тут в наш разговор все же вклинилась Тея, которая все-таки не выдержала и спросила у меня, видимо, то, что ее давно мучило. Но начала свой миниатюрный допрос она издалека. Ты хоть примерно представляешь себе ценность подобного артефакта и той способности, что он дает?» «Только примерно», — честно ответил я. «Именно поэтому я и оставил этот артефакт себе, так как не смог сориентироваться и точно определиться с его ценой». «Понятно», — кивнула она, а потом, глядя мне прямо в глаза, спросила: «И откуда у тебя столь ценная вещь? Я никогда не видела настоящих, действительно подлинных артефактов древних, но сдается мне, что это именно оригинал как раз из тех времен».